О книгах Натана. Разумеется, я ни в коей мере не собираюсь в какой-либо форме анализировать работы Натана. Я хочу рассказать о другом, о его стиле работ, что неразрывно связано со стилем жизни. А если справедливо утверждение, что стиль — это человек, то, следовательно, это связано и с его личностью. Обычно работа доставляла ему наслаждение. Он не раз повторял: «Какой я в сущности счастливый человек! Делаю то, что люблю, и еще получаю за это деньги». Но когда наступало перенапряжение, то настроение менялось. В дневнике есть такая запись. Январь 1983 года. «Работаю, как бегу в трансе по инерции». В такие минуты крайней усталости я старалась придумать какую-нибудь передышку. Увести его в Сочи, в Подмосковье. Иногда получалось, но чаще нет. Труднее других далась книга о Павле. Может быть, потому что ее написание совпало и со смертью отца, и с душевным кризисом. Я-то виню во всем героя книги и никогда не признавалась Натану, что не люблю ее. Натан долго, тщательно собирал архивные документы. Даже я часами сидел рядом с ним в рукописном отделе публичной библиотеки в Ленинграде и делала выписки из архива Шильдера. Натан не только разыскивал в архиве редкие неизвестные документы, но от руки переписывал их, даже ксерокс был недоступен. Приехав в Стэнфорд, он долго не мог прийти в себя, увидев, в каких условиях работают американские ученые, на каждом шагу ксерокс, безо всякой очереди и без подписи начальств. «Эх, поработать бы там несколько лет», — вздыхал Натан, — «сколько бы я наоткрывал». Однако он трудился в иных условиях, от которых нетрудно было впасть в отчаяние. Впрочем, это случалось с Натаном крайне редко. Наоборот, если он вкалывал с раннего утра до позднего вечера, то обычно бывал в отменном состоянии духа. Интенсивность его работы отражается в моих записях. 22 января 83 года. Натан начал писать 18 век. Конечно, так работать нельзя. Одна книга за другой, безо всякой передышки. И уже 24 апреля записываю: кончила печатать 18 век, не хватает только заключения. Иными словами, за полгода он написал книгу в 14 листов и одновременно делал массу другой работ, выступал, рецензировал, писал статьи, и все это как бы между делом, хотя ко всему относился крайне серьезно, вообще не выносил никакой халтуры. Характерная ситуация записана у меня 15 июня 83 года. В мысли решили переиздать «Герцен против самодержавия». Срочно делала расклейку. Вчера Натан отвез в редакцию. Антонов завел разговор о новой книге. Натан предложил об Александре Первом. Вечером были у Ады Алексеевой вместе с Породоминским, который заговорил о такой книге. Натан передал ему разговор с Антоновым. «Володя, ты должен написать эту книгу, это твой долг». Я заметила, что книги в мысли Натан пишет в сущности безо всякого гонорара. Реплика Володи: «Ну и что? Это стоит того?» Потом наедине Натан долго меня пилил за мои слова. Натан терпеть не мог говорить о деньгах, гонорарах, никогда в предварительных беседах в редакции не интересовался ни оплатой, ни тиражом и не выносил моей озабоченности по этому поводу, а тем более гласного обсуждения. Он знал, что я не корыстно, понимал, что я в отчаянии от растущих долгов, но всегда боялся, что кто-нибудь обо мне плохо подумает. Его невозможно было уговорить поднять вопрос о переиздании. В течение 2 лет я убеждала его пойти к бывшему однокурснику Верченко, который единолично решал все издательские дела, и поговорить об однотомнике, который как бы полагался к юбилею. В 80-м году Натану исполнялось 50, но к этому времени я его еще не уговорила обратиться к Верченко. Но в конце концов он сдался. И что же? Верченко при нем позвонил директору издательства «Советский писатель» и посоветовал включить однотомник в план на ближайший год. Ему дали 35 листов по высшей для него ни лауреата, ни секретаря Союза писательской расценки. Маячило решение наших финансовых проблем. Но Натан сдал однотомник в 29 листов. 6 листов означали колоссальную для нас сумму. У него было множество работ, но он все браковал, добиваясь какого-то непонятного сюжетного единства. Убедить его, что однотомник позволяет включать совершенно разнородные произведения, было невозможно. Он кричал, что у меня склонность к халтуре, и он просит прекратить эти попытки склонить его к тому же. Одно из самых сильных наслаждений Натан получил, работая над книгой о Карамзине. Июнь 1981 года мы провели в Ленинграде в пустой квартире рецепторов на улице Восстания. Из дневников Натана. Ленинград. Наслаждение. Редкостное. От занятий Карамзиным. Движение по его жизни. Яркая эпоха. Моральный контекст. Давно не получал такой радости. 11.6. Мои рассказы о Карамзине. Путешествие по времени заменяло ему езду в пространстве. Ярчайшие приключения прошлого исключали нынешнее. Краткость жизни заменялась ее длительностью в прошедшем. 20 число июня. Наслаждение от знакомства с Карамзиным. Тот июнь был полон переживаний. Тамара кончила университет. Натан уезжал на 3 дня отпраздновать это событие. Потом она заболела, думали повторная скарлатина, он не спал ночами, опять собрался в Москву, но, к счастью, обошлось. А в каждой дневниковой записи по-прежнему Карамзин. Июнь. Прохожу жизнь с Карамзиным. Бездна поучительного. 18.6. С утра дьявольская работа. Дохожу до 1.1.26 года. Моему бедному Карамзину осталось 0.5 года. В тот день, когда Натан дошел до смерти Николая Михайловича, он был в подавленном состоянии. «Как тяжело его потерять», — сказал он, как о живом. Непременно хочу рассказать о книге «Большой Жанно». Впервые речь о ней зашла в Сухуми. Во время нашего отдыха в октябре 1978 года. Как раз перед отъездом из Москвы Володя Новохатко, зав. редакции, где издавалась серия «Жизнь пламенных революционеров» в просторечии, именуемая ЖПР, и где у Натана уже вышла книга «Апостол Сергей», предложил ему написать еще одну книгу о декабристах на его выбор, о ком хочет. А Натан был готов отказаться от его предложения и объяснял мне свое нежелание тем, что уже написал 2 книги о декабристах — «Халунине» и «Муравьеве-апостоле». Нового поворота придумать не могу, не перепевать же себя самого. Но политиздат был единственным местом, где Натан получал приличный гонорар. В основном он печатался в таких издательствах, где платили символические деньги. Опять приведу в пример такую трудоемкую книгу, как «Грань веков», над которой он тяжко работал свыше 2 лет, а получил сумму, которой как раз хватило, чтобы купить 700 экземпляров этой книги. Натан покупал такое количество, потому что дарил вновь вышедшую книгу всем, кто ему встречался, и заводил разговор о его книге. Мне хочется помянуть добрым словом Володю Новохатко. Помянуть неудачное слово. Володя, слава богу, жив, и я желаю ему долгих лет. Он был белой вороной среди прожженных политиздатовских руководителей, и даже непонятно, как он залетел в кресло зав. редакции и удерживался в нем ряд лет, хотя Пастухова не раз нам жаловалась, что он совершенно не умеет лавировать, говорит начальству не то, что следует и так далее. Вероятно, за это мы все его и любим. Конечно, в конце концов, его поспешили вытолкать на пенсию, и он долго бедствовал, не сумев никуда пристроиться. Натан делал какие-то попытки, но тоже не сумел. Он даже для других не умел добиваться чего-нибудь материального. В те годы Володя кормил всех, кого плохо печатали или совсем не печатали. Это сегодня многие из них обласканы издателями, а тогда без Володи им бы плохо пришлось. Кардин, Лиходеев, Юрий Давыдов, Акуджава, Яков Гордин, даже сосланный Губерман, правда, под фамилией Лебединский. И для Натана Володя был палочкой-выручалочкой, единственным, кто переиздавал его книги, и только благодаря этому мы как-то держались на плаву. Вообще, Новохатка не любил выпускать сочинения о Калининах и Халтуринах, то есть ради которых и создавалась его редакция, и пользовался любой возможностью, чтобы выпустить книгу о людях порядочных, даже если они назывались революционерами. Теперь Натану предоставлялась возможность снова обратиться к любимым героям и даже при этом неплохо заработать. Но как ему не хотелось писать еще одну книгу о декабристах, хотя герой был готов давно, Иван Пущин. Я давно уговаривала его писать беллетризированную прозу в духе Тынянова. Была убеждена, что у него получится не хуже. Но вслух, конечно, такую крамольную фразу не произносила. Натан глубоко чтил Юрия Николаевича, без конца перечитывал его книги. «Смерть Вазир Мухтара» в один из отпусков мы читали вслух. Он восхищался многими деталями в произведениях Тынянова, часто цитировал большие куски из разных произведений и говорил, какой талант, какая эрудиция, как он удивительно знал, чувствовал материал, историю, кожей чувствовал. Даже когда он выдумывает историческую деталь, потом находит документ, из которого видно, что так и было. А я то же самое думала о Тонике. В это время в библиотеках стояли очереди на романы Пикуля. Специалисты писали разгромные рецензии, показывая его ошибки, безвкусицу. Но читатель не читал этих рецензий, он хотел читать об истории своей страны и чтобы подальше от 17-го года. «Да, — говорила я, — специалисты твоего уровня романов не пишут. Вот Пикуль и гуляет. Ну, напиши роман о Пущине. Я же знаю, что сможешь», — уговорила. Натан придумал писать в форме пущинских записок. Сколько же потом я выслушала от него упреков за свою настойчивость, до конца считал, что полез не в свое дело. А я очень люблю эту книгу, нахожу ее одной из лучших. Она мне особенно дорога и тем, что в ней много автобиографического. Я подозревала, что в слова Пущина о Наталье Николаевне Натан вложил упрек и мне, может быть, неосознанный. Особенно в сцене, когда Иван Иванович защищает Наталью Николаевну от нападок друзей, винящих ее в смерть Пушкина. «За что винить-то?» — думает Пущин. «Ну, не понимала, что муж гибнет, не видела, любила как могла». Я нарочно не проверяю по книге точность цитаты. После смерти Тоника эти слова не раз звучали в моей голове. Целая свора обрушилась на Натана за эту книгу. Какой-то молодой прыткий юнец опубликовал в ЛГ статью, в которой поучал Натана, как надо писать на исторические темы. Алик Борин ринулся в бой, чтобы не допустить появления этой злобной нелепости, но потерпел фиаско. Тогда он принес Натану гранки, чтобы подготовить его к появлению этих нападок. Натан увидел множество перевранных исторических фактов и дат и предложил Алику все выправить, аргументируя тем, что нельзя, чтобы на страницах газеты появлялись неграмотные вещи. Когда все было выправлено, Алик воскликнул: «По-моему, мы идиоты. пусть бы он облажался. Натан ответил: «Не ловить же мне его на незнании предмета, о котором пишет. Мне будет тогда стыдно ввязываться в полемику с непрофессионалом». К сожалению, немалую роль в этой травле Эйдельмана сыграл известный литературный деятель и коллекционер Зильберштейн. Эта мышиная возня вокруг Большого Жанно стоила Натану немало сил. Никто не помнит этой полемики, а книга «Большое Жанно», надеюсь, поживет еще на книжных полках. Еще пара поколений читателей почитает придуманный Натаном Эйдельманом дневник бесценного друга Пушкина, написанный совершенно пущинским языком, с его интонацией, излюбленными словечками. В этом легко убедиться, если сравнить с пушкинскими собственноручными записками. В последние годы Натан увлеченно занимался изданием полного собрания сочинений Михаила Лунина, отдавая все свое время этой работе, за счет собственных книг, за счет отдыха. Хотя у него вроде бы был помощник, но оказалось, что Натан ни в чем не может на него положиться. Он столкнулся как раз с тем случаем халтурного отношения, которого всегда боялся. Поэтому практически все делал сам, за исключением моей обычной технической помощи. Как он гордился, когда книга, наконец, после долгих переработок, доработок, обсуждений, вышла. При подготовке он очень хвалил Сару Владимировну Житомирскую, которая придиралась буквально к каждой запятой. Я, конечно, сердилась, а Натан был бесконечно ей благодарен. Он держал том в руках и, улыбаясь, говорил: «Дождался-таки, старик. Не зря в камере строчил. Кто мог подумать, что наступит такой день, когда все, что он написал, будет опубликовано? Я сделал это. Я выполнил долг перед его памятью. Я счастлив». Он все время восхищался, помимо всего, удивительным почерком Лунина. Без конца показывал мне документы, написанные его рукой, и призывал восторгаться вместе с ним. «Ну ты посмотри, четко, ясно, изящно. Я уверен, что почерк — это человек. А что обо мне будут думать?» Последняя работа, сданная Натаном в издательство и вышедшая в первые дни после его смерти, книга о Николае Раевском «Первый декабрист». Приведу одну запись из моего дневника. 7 августа 88 года. Беспрерывные дожди. Сидим на даче. Сегодня кончили первый проход по Раевскому. Черновой вариант в 10 листов. Теперь будет прописывать, дополнять, разрабатывать и прочее. В общем, начать и кончить. А до отпуска надо сдать. Восклицательный знак. И, как всегда, набрал массу побочной работы, какие-то рецензии и тому подобное. Очень плюется на рукопись «Легко ли быть евреем?», говорит, что ему стыдно перед русскими редакторами, ее читавшими. Написал автор «Крокодила», и я высказала предположение, что, может быть, это пародия. В связи с этим приведу запись из дневника Натана. 5.8.88 года. Чтение ублюдочной рукописи Марка Веленского «Легко ли быть евреем, если вы русский?» Перлы. «Книг на еврейские темы избегаю. Они мне неприятны». Страница 85. «Проклятое слово «еврей»». Страница 91. В служебной столовой, ресторане, кафе, увидев за столиком посетителей семитской наружности, русский еврей не подсядет к ним, чтобы избежать склоки, шибки, причем решение это принимается инстинктивно. Страница 96. «Евреи в глазах большинства людей понятие негативное». Страница 104. «Большинство в Организации Объединенных Наций ошиблось, дав сионистам ордер на чужой замер квартир. Ошиблась и советская делегация». Редакция, сейчас не помню какая, утверждала, что автор не антисемит. В его словах глубокий подтекст. Натан невесело шутил. Настолько глубокий, что обнаружить его невозможно, а в глаза лезет самый оголтелый русский шовинист. Эта рукопись была исключением. В основном Натан писал рецензии на работы, известные ему и близкие по духу и тематике. Своей главной книгой Натан считал ту, в которой будет переплетаться его биография с жизнью страны, мира. Он заговорил со мной об этой книге впервые в Синопе в 76 году. Нам нравилось это место в Сухуми. Когда-то неподалеку, тоже в Синопе, отдыхал Булгаков, и Натана эта близость волновала. Я помню, как мы грелись на нежарком осеннем солнце, и вдруг он сказал: «Я сейчас придумал книгу о нас с тобой, о нашей любви». «О любви не сумеешь», — сразу перебиваю я, слегка поддразнивая. «Еще как сумею», — убежденно отвечает Тоник. «Но особенно не гордись. Книга будет в основном не о нас, а вообще о жизни нашего и родительского поколения. Мне хочется начать ее сегодняшним днем и разворачивать в обратном направлении, закончив 18 апреля 1930 года». «Ага, днем своего рождения. Да. И в этот день состоялся знаменитый разговор Булгакова со Сталином. Может быть, этим разговором и закончу. Мне хочется, чтобы в книге сошлось все. Коллективизация, гибель интеллигенции, наша школа имени Нансена, репортажи отца, его арест, а рядом Древний Восток, Карфаген, Спарта. Я еще не знаю, как я буду писать и что это будет. Но это будут мои былое и думы, и я посвящу их Игорьку Белоусову». «Ну уж нет, — капризно произношу я, — Игорьку ты уже посвятил книгу, а это будет моя». «Нет, — отрезает Натан, — но тут же смягчает резкость тона. Ты же знаешь, я посвящаю только умершим. Но для нас с тобой она будет твоей книгой, и мы будем называть ее Ю-Ка». С этого безмятежного дня Натан постоянно думал о своей главной книге. Замысел менялся, углублялся, расширялся, заполнялся сюжетами, обретал плоть. Натан перечитывал свои дневники, куда заносил множество услышанных рассказов, и часто на полях ставил Ю-Ка. Долгие годы с нетерпением и грустью он ждал времени, когда обстоятельства дадут ему возможность сесть за свое сочинение в стол. Под обстоятельствами имелись в виду только финансовые дела. Из его дневников 27.06.80 года: «Ю-Ка греет, создает перспективу или иллюзию к ней. И уже почти всякое чтение суда. Нашел у гнусного антисемита-примитива Овалова стихи погибшего 20-летнего Геннадия Потемкина. Да, взглянут... Но не потому, на что надеялся Потемкин, а как на самосожжение Раскольника, подвиг протестанта, героизм спартанца против афинян, etc. Достоинство меньше, чем им кажется, но смысл больше. И пусть взглянут с любовью через 1000 лет на весь залитый кровью мой партийный билет». 20.11.80 года. Идея. Историк или учитель. Серия новелл. Без начала и конца. Сразу ввод героев, ситуаций. Затем следующая новелла. Может быть, из моей жизни. 3.08.81 года. Очень важный для меня день. Прибыв на дачу, написал первые несколько кусков Ю-Ка. Редкостное чувство свободы. Чувство свободы появилось потому, что впервые Натан не думал о редакторе, забыл о привычном самоконтроле. Эти две странички он прочитал в тот вечер мне и Городницким. Я теперь никак не могу их разыскать, поэтому по памяти могу сказать, что начиналось это примерно с таких слов. Мне кажется, что до своего 60-летия я не доживу. Если я ошибаюсь, мы посмеемся надо мной. Если я прав, вы поплачете без меня. Это очень приблизительные слова. А что было дальше, я не помню. Но Натан раскаивался, что прочитал это вслух и даже в дневнике написал «ненужное чтение». Эти первые куски остались единственными, больше Натан ничего в этой книге не написал, хотя уже близилось время, когда он мог сесть за нее. У нас были деньги, он почти со всеми обязательствами развязался, после поездки в Швейцарию планировал начать и заранее радовался приближению своей давней мечты, которая становилась явью. Впрочем, он знал, что явью не станет. Незадолго до смерти вдруг сказал: «В сущности, я уже могу умереть. Я написал все книги, которые планировал. У меня была любовь, которая не каждому дается». Как женщина, я сразу среагировала именно на эту фразу. «А что, любовь уже кончилась?» «Нет, не кончилась, но она уже состоялась». Потом я спросила: «Как это все книги? А Юка?» «Эту книгу я не напишу никогда», — твердо и грустно произнес Тоник.